Кого-то расхлопали, пояснил поп. Кто-то сидит, кто-то уже вышел. Сидят, вышли, возмутился вполне искренне болгарин. Ох, эти времена ложного гуманизма. Раньше таких заклинателей без лишних разговоров жгли на кострах, и поступали весьма разумно. Готов с вами где-то даже согласиться. Ну что, будем считать экскурсию завершенной и приступим к обстоятельствам, которые собрали нас вместе, учтиво выдал Рощин. Красиво излагает, священников этому учит, перед ними любой наш комиссар, ребенок. Не вижу повода отказаться, также учтиво ответил Славов. И начался долгий, насыщенный второстепенными подробностями, но в целом достаточно любопытный разговор. Славов ничего особенно не скрывал. Пояснил, что стоял у основания общины света, и не ее одной, пока не ушел от организационных дел и не занялся постижением высших смыслов в изнурительных путешествиях. В основном бродил по Алтаю, востоку страны, где впитывал мудрости восточных религиозных течений и, надо надеяться, снискал там тоже уважение. «Так вы теперь восточный гуру», — улыбнулся Рощин. «Можно сказать и так», — с достоинством ответил Славов. «Гуру, насколько я помню из журнала «Вокруг света», это означает учитель мудрости». «Отлично, такой псевдоним ему и прилепим, будет чем украсить спецдонесение». За годы, пока гуру не был в Москве, изыскатели истины община света превратилась в костюмированный бал для людей, гоняющихся за острыми ощущениями и за будоражащими кровь тайнами, адаптированными для употребления экзальтированными особами. От былого смысла осталось мало, и принял Славов участие в ритуале больше из соображений приличий. «Хотя меня эти люди интересовали и с научной точки зрения», — признался гуру. «Я ученый, и я изучаю людей в необычных ситуациях. То есть это ваши подопытные?» В голосе попа звякнули металлические нотки. Это звучит грубо, но где-то соответствует действительности. Почему меня интересуют эти люди, в общем-то, понятно. Но я не понимаю, почему они интересуют Акпу. Ведь гораздо лучше, когда беспокойная энергия подобных недалеких людей уходит в костюмированные масонские представления, а не в бунт против народной власти. Чтобы не было недомолвок, к советской власти я отношусь с пониманием и считаю ее гигантским шагом человечества вверх по лестнице света. «Гладко у вас получается», — кивнул поп, — «но одно не вписывается. Треугольник». Гуру пожал плечами. «Да, это моя идея. Включить в ритуал посыла нейтрализации темной энергии треугольника. Хотя в общине света в основном присутствуют жалкие комедианты, но какой-то силой они обладают. Вот и решил ее использовать против врага рода человеческого. А что вы вообще знаете о треугольнике?» Спросил я. «То, что это не организация, не сообщество. Это процесс с активизацией тектонических сил. Они сродни землетрясению, но только в мире тонком. Посвятившие себя тьме испокон веков стремятся завершить этот ритуал и сдвинуть таки земную ось. В фигуральном смысле, конечно, этому посвящены предания, сказания и особо охраняемые от посторонних глаз фолианты. Для ритуалов треугольника обязательно жертвенная человеческая кровь, пролитая в таких местах силы, где посылы и устремления из ветерка приобретают мощь урагана. И я чувствую, что именно сейчас готовится завершение цикла. Тонкоматериальная оболочка мира возмущена и неустойчива. Я не ошибаюсь? Да, они хотят замкнуть черный аркан, согласился поп, и близки к этому. И что будет после этого? А этого не знает никто, покачал головой болгарин. И это пугает еще сильнее. Рощин задумался, а потом просто выложил все карты на стол, рассказал и про убийство, и про события в нашей области. По моему мнению, это было весьма опрометчиво, поскольку гуру, который неизвестно где шатался последние годы, мог содержать в себе любой сюрприз, например, быть агентом иностранной разведки, а мог и сам принадлежать к этому треугольнику. Но, видимо, у попа были какие-то основания доверять ему. Славов выслушал все внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы по каким-то, по моему мнению, абсолютно несущественным деталям. Помолчал немного и вдруг обратился ко мне. «Где-то у вас в области затесался адепт треугольника, притом не простой, а имеющий вес во властных советских структурах. Тот, кто имеет возможности, весьма важные сведения», саркастически произнес я. «Зачтется на суде?» Вдруг с прорезавшейся горечью спросил гуру, и сразу стало видно, что спокойствие стоило ему больших сил, и что не так он невозмутим, как кажется. «А это как мы договоримся?» — вкратчиво произнес поп. «Вижу, что вам что-то надо», — оживился гуру. Ну что ж, я только что с Востока, а там торг, это национальная идея. Нам надо, чтобы вы побыли нашим консультантом по этому делу. Естественно, будете под нашим присмотром делать то, что говорят, изложил Рощин наши пожелания, пристально глядя на мистика. Не вижу особых препятствий, тут же ответил тот, но у меня условие. Внимательно слушаю, чтобы меня избавили от каких-либо преследований, и чтобы общину света признали просто толпой безобидных бездельников, коими они и являются на самом деле, и не наказывали строго. Это возможно, кивнул поп, кроме магистра общины Каркушина. А он чем вам насолил, удивился болгарин. Совершенно беззубый дилетант, вы не догадываетесь? Он представитель настоящего антисоветского подполья, и давно уже подминал вашу лавочку под себя, планируя в будущем использовать ее для контрреволюционных целей. Болгарин скривился, потом махнул рукой, тогда по делам ему. Ну вот и хорошо, удовлетворенно произнес Рощин, тогда по рукам, и в путь. В общем, возвращались мы с набега на Москву с пленным, на которого поп возлагал большие надежды. Глава 30. Ворота бывшего Непманского лабаза, а ныне склада раскооперации были распахнуты настежь. Во дворе спора шла работа, воришки с шутками и прибаутками грузили тюки с мануфактурой и даже не волновались. А чего волноваться, дело-то привычное. Притом без шума, пыли и насилия. Всего-то надо подъехать на подводе, предъявить фальшивые накладные кладовщику, который в доле, взять товар, а потом продать оптом. Шайка работала так уже пару лет, но сегодня в деятельности расхитителей народного добра будет поставлена жирная точка. У уголовного розыска наконец-то дошли до них руки. Была получена агентурная информация, что сегодня у воришек очередное дело. И вот информация наглядно подтвердилась. Спрашивается, какое мне, стражу революции, дело до кражи мануфактуры. И что я здесь делаю, пялись на новые ворота. Правда, не как баран, а как боец, которому предстоит через них пройти и успокоить противника. Ларчик открывается просто. Загвоздка состояла в том, что вон тот жилистый долговязый субъект, который кидает с кряканьем очередной тюк на подводу, это Родион Инин, близкий приятель нашего сумасшедшего математика. И есть все основания полагать, что черные ритуалы они проводили вместе. Хорошо брать преступный элемент на горяченьком. Обычно лихие людишки после такого стресса становятся сговорчивыми и податливыми. Вот и проверим данную милицейскую мудрость. Вообще, эта информация явилась для меня большим подарком, поскольку, честно сказать, что делать дальше по агентурному делу индейцы, мне было совершенно непонятно. В глубине души я возлагал большие надежды на гуру, но пока он их не оправдывал. Мистик в нашем городе пребывал на птичьих правах, был, можно сказать, условно свободным, претензии к нему со стороны закона еще полностью не сняты, да и светиться ему не стоило, не дай бог, противника нем узнает. Поэтому поселили мы его на конспиративной квартире под присмотром бойцов войск КПУ, и выпускали из дома только по согласованию и по важной причине, например, для визита в сумасшедший дом. Сперва они с Рощиным зарылись в материалы, изучали каждую строчку дела и постоянно спорили, притом напористо, активно и о таких вещах, которые я даже понять не мог. Какие-то фазы, знаки, бред, в общем. А вчера отправились к нашему пациенту в дурдом и провели там весь день. Вернулись на квартиру и опять принялись неистово спорить, но так и не сошлись ни на чем. В общем, вместо помощников и наставников я получил дискуссионный клуб во всей красе. Софисты и заумные демагоги. И я уже стал сомневаться в целесообразности привлечения стороннего эксперта. Да и вообще перестал на них надеяться и привычно стал пинать своих помощников, осведомителей, агентов. Ну вот и результат. Без всяких там заклинаний и призывов к астралу установили связь Хомичева. И возможно, не просто связь, а соучастника. Сейчас это выяснится. Вперед, на врага, хохотнул агент угрозыска, вытаскивая из-за пазухи револьвер. В задержании нас участвовало трое. Розыскники заверили, что и этого за глаза. Несерьезных же бандитов идем брать, а мелкую воровскую шушеру. Угрозыск. Гаркнул агент. Стоять, шпанка. Родион Минин так и застыл с тюком на плече, как соляный столб, и оперативники направились к нему. А я подошел ко второму, ростом на две головы ниже меня, но в плечах гораздо шире. Он был похож на первобытного человека, лоб низкий, глазенки маленькие, в них смесь ужаса с яростью, и все это переходило в панику. Убаюканный заверениями разыскников, я даже наган не доставал. «Ручки подними», — сказал я, сближаясь. Тут он и кинулся на меня, притом не просто кинулся, а в руке его блеснул нож, и двигался пятикантроп очень быстро для своего телосложения. Орудовал ножом весьма ловко, видимо, поднаторел в этом деле. Нож в ближнем бою – страшное оружие, особенно если умеешь пользоваться. Не всегда против него и пистолет поможет. Плечо обожгла боль, и меня ошпарили не страх, не ярость, а горькое опасение. А что мне Варя скажет, если опять израненный приду? Ведь непременно заплачет, тихо, но горько и искренне. И тут на меня накатила такая злость. Прибью негодяя. Все эти душевные коллизии длились доли секунды, а тело в это время действовало само. Следующий удар противника был прям фехтовальный, с выпадом вперед. По замыслу противника, я должен был нанизаться на острие и повиснуть на нем. Чего хотел этот идиот в итоге, понять трудно. Скорее всего, прорваться к воротам и сигануть прочь. Хотя шансов не было, пуля все равно догонит. Или были все же шансы, это не важно. А важно то, что сейчас в нашей пространственно-геометрической задаче присутствовало три элемента: он, я и летящее мне в живот лезвие. Если цель большая, то в нее легче попасть. А я мужчина объемный, промахнуться в меня трудно. Но я еще быстрый, верткий, спасибо вольной борьбе, да и поднаторевший в подобных гладиаторских боях. Я резко дернулся в сторону, падая на землю, и с удовлетворением отметил, что выпад прошел мимо. Но загремел я болезненно, так что внутри все содрогнулось. Ладно, потом будем раны считать. Я разогнулся пружиной и ударил из лежачего положения пятикантропа по нижним конечностям. Ноги его подогнулись, он упал. Вот только нож не выпустил и, взвыв сиреной, попытался встать. Тут подскочил агент угрозыска и своим тоже немалым весом наступил негодяю на ладонь. Хрустнуло. Бандит заверещал, а я приподнялся, кинулся к нему и со всей дури влепил ему по черепушке кулаком. Череп был крепкий, но и дури у меня много, так что отключил я бандита качественно. Агент угрозыска отшвырнул ногой нож в сторону и озадаченно произнес: «А ты его не убил? Если и убил, не жалко», — сказал я, отряхиваясь. «Не было у меня никаких угрызений совести, даже если этого дикого человека успокоил навсегда. Будет на свете меньше одним любителем за нож хвататься, может, чью-то более достойную жизнь сберегу. Ладно, сейчас мне не до этого». Ощупав рану на плече, я с облегчением отметил, что она не глубокая, не опасная, а значит, может подождать, и даже помощь. Вытащив наган, я направился к так и стоявшему с мешком на плечах Инину. Глаза у того были не то чтобы испуганные, они просто потемнели от ужаса. «Что ж вы такие нежные и запуганные, граждане воры?» Ударом я сшиб с его плеча тюк с тканями, а потом мощная плюха и уложил Родиона прямо рядом с телегой. Нагнулся над ним и прошипел яростно: «Вот и конец тебе, бандитская рожа!» «За что?» – плаксиво завопил он. «Бандитская шайка. При задержании сотрудника КПУ пытались убить. Мы таких живьем не берем. Так что молись, контра. Час твой пришел». Я упер ему в лоб ствол нагана и взвел курок. «Не надо», – заблеял шашлычным барашком Инин. «Не надо, пожалуйста. Я вам все скажу. Покажу, где вещи. Не убивай, дяденька». «Ну вот, я уже и дяденька, хотя этот лоб постарше меня будет. Засунь свои вещи знаешь куда. Кто резал, когда жертвы чертям приносили?» «Жертвы», — оторопел Родион, но быстро сообразил, о чем его спрашивают. «Жертвы, кто резал, ты, или твой поганец-приятель, он?» Взвизгнул задержанный. «Кто? Фамилия, имя?» «Адам Кахамичев». Какая-то эйфория на меня накатила. Неужели вот так все и сложилось, как головоломка, которой одной детали до разгадки не хватало? «Сколько всего жертв было?» — гаркнул я, тряхнув Инина. «Много», — захныкал тот. «Сколько?» «Да не считал. Перечисли, что помнишь. Ну там пара собак, несколько кошек и жертвенная коза». «Какая коза?» — взревел я. «Белая. Засунь себе эту козу сам знаешь куда. Сколько людей уложили?» «Людей? Что мы, звери какие?» — искренне возмутился Инин. И я, переведя дыхание, почему-то поверил ему сразу и опустил револьвер. Сказал устало: «Давай подробнее». Глава 31. Родиона Инина сначала допрашивал я, потом подключился поп. Даже гуру к этому делу привлекли, и, кстати, тому это понравилось. Он как клещами вытягивал из арестованного воришки самые мелкие подробности ритуалов. При обыске в жилище Инина мы нашли кучу мистической литературы, какие-то амулеты, тетрадки с богопротивными записями и рисунками. Дневник даже был, где парень проклинал весь мир за свои неудачи и описывал богомерзкие действия, в которых участвовал. На последнее убийство у Инина оказалось алиби. Он ездил на север вместе с подельниками, сбывали ворованную мануфактуру, что нашло свое подтверждение. В ходе допросов выяснилось, что жадного и честолюбивого Инина втянул в темные ритуалы хомичев. Математик во время обострения психического заболевания обладал потрясающим красноречием и сумел убедить Родиона в том, что единственный реалистичный способ в наше суровое время стать богатым и успешным – вызвать беса, который выполнит эти желания. И молодой приказчик повелся. «Понимаете, с утра до вечера, каждый день одно и то же», – потерянно бубнил он, съежившись на привинченном к полу табурете. «Лавка эта проклятая, подзатыльники, упреки, что даром хлеб ем, бедность, а так хочется, чтобы жизнь блестела и переливалась праздничными огнями, чтобы шампанское, чтобы женщины, а не таскать тяжелые тюки с утра до вечера за 3 копейки, чтобы не я купцу Ловицкому прислуживал, а он мне, несправедливо меня Бог в этой жизни расставил, значит, к дьяволу надо обратиться». «Это тебе математик так красиво пел?» – спросил я. «Он, мы с ним и познакомились у купца Ловицкого, Адам что-то там считал, бухгалтерские книги сводил и советы давал, голова у него всегда работала, как арифметическая машина, и язык тоже, и он тебя убедил, убедил, змей-искуситель». Воришка всхлипнул. «Так что я едва душу чертям не продал». «Так продал же», хмыкнул я. «Черные ритуалы совершал, на верность нечистой силе клялся». «Не, это все баловство», назидательно произнес Инин. «Тут кое-что посерьезнее надо. Человека принести в жертву, ну хотя бы, но мы как-то не дозрели, боязно, да и противно. А потом я как-то вдруг осознал, что все эти игры никак мне не помогают и жизнь моя только все больше крен дает. Даже лавка купца Ловицкого закрылась, так что воровать пришлось. И больше с Адамом я не встречался. Как давно расстались, верные друзья, да больше года. А книжки сатанинские и записи зачем у себя оставил? Так, может, еще пригодились бы. Времена совсем тяжелые настали. Кто с вами в вашей театральной труппе еще был?» Поинтересовался я. Парень с девчонкой захаживали. Совсем молодые, Лиза и Гордей. Кто они, откуда? Адам сказал, что вопросы о нашем прошлом нельзя задавать в кругу. Все мы адепты тьмы, в этом наше начало и конец. Сотрудники угрозыска пообещали достать этих ребят хоть из-под земли. О чем я и объявил, заявившись на конспиративную квартиру, моим консультантам, прервав их очередную жаркую дискуссию. «Мне кажется, это лишнее», — произнес гуру. «Почему?» — не понял я. «Это направление вашего исследования». «Расследование», — автоматически поправил я. «А, суть одна, поиск неизвестного. Так вот, это направление ложное. Ничего вы тут не найдете». «Как это?» — возмутился я. «Этот болгарский мракобес вот так просто собирался выбросить в корзину результат долгой и опасной работы и при этом снисходительно улыбался. На меня накатило раздражение, и он, заметив это, поспешил пояснить. Мои слова – результат вдумчивой и тщательной работы, а не пустые заверения с целью покрасоваться перед вами. Мы с Львом Ивановичем подробно изучили материалы, тщательно осмотрели изъятые предметы и особенно тетради. Заодно переговорили с вашим математиком-сатанистом. Это все по большей части бутафория, набор бессвязных символов, детские игрушки. Все слишком просто и картинно, а в треугольнике есть зловещая и продуманная система. За математиком стоит обычное безумие и умение находить падких до всяких чудес дураков. Треугольник же, это настоящая тьма. Да, Александр Сергеевич, я согласен с этим, подал голос Поп. Хомичев просто свихнулся и на почве мании величия бесплодно мечтает перекроить весь мир. Инин стремится к тому, чтобы сбылись его мелкие убогонькие мечты приказчика. Они набрались в бульварных дореволюционных книжках каких-то ритуалов, не осознавая их суть. Эти никчемные верхогляды просто не знают, с какими силами хотят шутить. Ну и силы в отместку не хотят знать их. Силы, молитвы, поповщина. С чувством воскликнул я. Я же лично слышал, как математик говорил о черном треугольнике. Как я понял, символ весьма редкий и простому профану никак не известный. Вот именно, благостно улыбнулся гуру. В этом и корень вопроса. Вот как Хомичев на наших глазах быстренько дошел до состояния госпитализации, ну так псих, в состоянии ремиссии. А тут, мне кажется, что это было не случайное обострение болезни. Он был индуцирован. Что это такое? Насторожился я. Кто-то вывел его из равновесия. Притом незадолго до задержания, индуцировали у него приступ безумия и вложили ему в голову идею треугольника. С душевнобольными, если понимать их, Такие манипуляции вполне доступны. Конечно, при наличии определенных средств. Какие средства? Их масса. В голосе Болгарина появились поучительные нотки. Наркотические вещества, лекарства, внушение, гипноз. Человеческая психика вполне поддается трансформации в умелых руках, как в своей массе, что мы видели неоднократно на примере всяких мятежей, революций, так и индивидуально. Но есть одно условие. Какое? Для этого нужно знание, а оно дается избранным, например, настоящему треугольнику. И зачем математика понадобилась обрабатывать? Осведомился я. Ну это же очевидно, подал голос Поп. Нам просто отводят глаза, пытаются увести расследование в сторону, то есть противника не устраивает наша активность. Вот именно, и он достаточно много знает о нас, добавил Рощин. Получается, враг где-то совсем рядом, прямо под боком. Да, воскликнул Поп. Конечно, это льстит, что нас считают опасными, усмехнулся я горько, хоть и незаслуженно, ведь теперь мы снова завязли, и не двигаемся в нужную сторону, а может, двигаемся, но не туда смотрим, внимательно посмотрел на меня Рощин, мы знаем уже достаточно много, мы уже видим примерно расклад фигур на доске, и нам жизненно необходим удачный эндшпиль, а для начала двинуть фигуру именно на выигрышную клетку, всегда есть опасность, что тот игрок просто перевернет доску, усмехнулся гуру. Уверяю, для людей треугольника уничтожить нас физически, вопрос чисто технический, но никак не моральный. Если они увидят, что под ними задымилось, наша жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Поэтому бить надо первыми, задумчиво произнес я, и искать тот самый успешный ход. Глава 32. Ко мне, быстро. Прогрохотал в трубке встревоженный голос начальника. Быстро так быстро. Взяв заодно папку с документами на подпись, я отправился в руководящий кабинет. Когда тебе кричат быстро, обычно ждешь чего-то экстраординарного, возможно, не шибко приятного, а то и смертельно опасного, поэтому сердце тревожно щемится в ожидании. С такими чувствами я распахнул дверь начальника и замер в недоумении. В центре кабинета в коленопреклоненной позе, как новобранец перед знаменем воинской части, стоял идеолог, а вокруг него суетился мой руководитель. «Ну чего застыл?» — прикрикнул Раскатов, кинув на меня яростный взор. «Помоги этого слона индийского до дивана довести!» Чирка шкряхтел, по его лицу катилась слеза. При неудачной попытке повернуться он вскрикивал от боли, но общими усилиями его знатную тушу водрузили на кожаный диван в углу кабинета. Там он перестал стонать, а только покряхтывал. «Ох, спина! Это тебя старообрядческий бог наказал за то, что ты вчера его церковь очередную закрыл», — усмехнулся Раскатов. «Ну так шепни ему, чтобы он тебя начальником АКПУ назначил, защитничек. Гаврила Савельевич, ну куда тебя все заносит? Ты же нас на прочность испытываешь. Теперь дальняя Разуваевка бурлит. Чем раньше начало бурлить, тем быстрее перебурлит. Нельзя у старообрядца церковь забирать», — рассудительно произнес Раскатов. «Ты у него жизнь забираешь, он этим живет, церковью своей, книгами да иконами, и вдруг ты все это отнимаешь. Пойми, этих осколков прошлого ты не исправишь, их даже Петр Первый казнями не запугал, с детьми их надо работать, а стариков в покое оставить, чтоб не бунтовали и воду не мутили, там же больше не кулачье, а справные хозяева, народ, да какой народ, наш, и на него нельзя вечно давить, и нельзя презирать за заблуждения и вековые темные традиции только потому, что у тебя мандат, источник всей нашей силы именно народ, и он порой лучше нас ощущает, как правильно, а правильно, это справедливо, мы же за справедливость в революцию и в гражданскую на штыки белогвардейские шли, так почему сейчас ее должны забыть, да ты меня не агитируй за народную власть, попытался выпрямиться Чиркаш, ох, спина, зови варвару, Раскатов протянул мне трубку телефона, именно Варя делала процедуры и приводила Чиркаша в себя, притом обычно вполне благополучно. Я начал накручивать диск телефона. К хорошему привыкаешь быстро. В прошлом году у нас заработала городская автоматическая телефонная станция, и теперь уже забылось, каково это, стучать по клавише и орать в трубку. Барышня, соедините с горбольницей. Теперь просто набираешь номер, и тебе отвечает больничный пост. Я объяснил дежурному врачу ситуацию, и через 10 минут появилась моя драгоценная супруга с чемоданчиком, где лежали всякие лекарства и угрожающего вида инструменты. За продолжением медицинской драмы я наблюдать не стал, своих проблем выше крыши. У меня вон на руках агентурное дело индейцы, целая конспиративная квартира консультантов. Должны же они наконец что-то выконсультировать. Вот ворчу я и иронизирую по поводу моих консультантов, и по делу, но все же чувствую с ними за спиной себя куда спокойнее. Тот же гуру, это настоящая энциклопедия по русским тайным оккультным обществам и подобным движениям. Все, что их касается, помнит намертво и легко извлекает свои познания на нашу пользу. С самого начала мы с его помощью методично анализировали материалы, как открытые, так и полученные оперативным путем, по разным оккультным движениям в наших краях за последние лет 30. Но Болгарин не обнаружил в них и намека на треугольник. «Все это петрушкины игрушки», – презрительно объявлял он, закончив с очередным союзом просвещенных. После краха версии с Хомичевым пришлось менять направление исследований, как называет гуру наш поиск, предположив, что индейцы – люди непростые, возможно, имеющие отношение к властным или иным важным сферам нашего областного существования. Мы начали тупо шерстить все более-менее существенные фигуры. Начали с обкома и пошли вниз, до школьных учителей. Работа была объемная, сперва казалась неподъемной и бесполезной, но нас ждали удивительные сюрпризы. Гуру нашел несколько деятелей, причастных к разным оккультным кружкам, иногда еще дореволюционным, с которыми сталкивался или о которых слышал. В поле нашего зрения угодили работник обкома, сотрудник областного управления рабоче-крестьянской милиции, преподаватель университета. При этом Болгарин не только помнил этих людей, но и мог дать им емкую и точную характеристику. И, как правило, эти характеристики были нелицеприятные. Дилетант, артист, мошенник, психопат с манией величия, просто дурак. Ни один не удостоился почтительного отношения и чести быть причисленным к кандидатам в адепты треугольника. Все это мелкая рыбешка, которая в лучшем случае может пойти на корм, снисходительно пояснил он в мой вечерний визит, двигая по столу очередную папку в темноту, за кружок падающего от настольной лампы света. И наверняка они давно отошли от былых своих увлечений. «Пусть живут», — спрашивал я. «Я бы присмотрелся, конечно, но шансов мало. Присмотримся, сориентируем агентуру, пусть прощупают, но это для очистки совести». А так я доверял словам гуру, если говорит, что пустышка, скорее всего, это и есть пустышка. «Мы ищем что-то куда более значимое», — произнес Болгарин устало. «И что же за значимое мы ищем?» — полюбопытствовал я. «Демоническую личность», — торжественно припечатал гуру. «Что это еще такое?» — устало спросил я, уже перестав удивляться подобным откровениям. «Опять нечистая сила, ничего мистического и потустороннего», — встрял поп, покачивающийся в кресле качалки. «Просто набор психологических качеств». «Именно», — кивнул Болгарин. «Это человек, лишенный сострадания, глубоко эгоистичный, одержимый темными страстями, в основном идеей манипуляции и управления людьми, не считающийся со средствами, воспринимающий людей не как личности, а как кукол для реализации его неутолимых амбиций, плюс болезненное честолюбие, самолюбование, жажда власти и непреодолимое желание зла». «Да, примечательная личность», — произнес я. «Бросаться должна в глаза». «Не всегда», — возразил Болгарин. «Не забывайте их невероятную способность к мимикрии, артистизм. Но их натура время от времени проявляется. С виду обычный человек, а внутри как топка, стоит она и стоит. Но приоткроешь заслонку и видишь, какое там буйство огня. Вот и надо не пропустить момент, когда эта заслонка приоткроется». «Понял». Я нервно усмехнулся. «Ищем такую демоническую личность. Рыцаря треугольника», — поддакнул поп. Гуру продолжал просматривать списки, фотографии, биографические данные. И никак не находились ни рыцари треугольника, ни демонические личности. А моя интуиция просто выла, как пожарная сирена. Что-то важное я упускал. Мне казалось, что знаем мы уже достаточно. Деталей в нашей головоломке полно. Нужно только вспомнить самые ключевые, включая Нижнереченский бунт, убийство жертвенных агнцев и свидетелей. И тогда все станет понятно. Следующим вечером я стоял у окна кабинета и глазел на проспект. Летнее солнце закатывалось. В этот момент город особенно красив и кажется еще более живым и искрящимся в своем вечном движении людей, трамваев, машин. Вспомнилось, как 3 года назад докладывался в кабинете в этом здании и мечтал работать именно здесь. Карьера, положение, в общем-то все сбылось. И я не просто здесь, а с любимой женой, у которой, кстати, тоже любимая работа, любимая больница и добрые коллеги. Ее коллеги, коллеги, тут меня и перемкнуло, сердце ухнуло. Посидев несколько минут в тяжелых раздумьях, Я все же нашел в себе силы начать действовать. Вытащил из сейфа материалы дела, начал копаться. Интересно, вкладывал ли я искомую мне штучку сюда? Вроде должна быть. А, вот, фотография с места очередного жертвоприношения. Хорошая получилась, четкая, с деталями. Надеюсь, этого хватит. Эх, если версия подтвердится. С одной стороны, душа жаждала прорыва, а с другой, я боялся его. Положив фотографию в кожаную командирскую сумку на плече, я отправился на конспиративную квартиру. Там царила идиллия. Под охраной бойца войска Кпугуру отдыхал. Правда, отдыхал специфическим способом, чертил на листе астрологические символы и посмеивался в свои усы. Чего у него в голове, ни один профессор не разберется. «Посмотрите вот эту личность», — попросил я. «Ну что у вас?» Гуру со скептическим видом взял фотографию, на которой было два человека. Он подутомился от казавшейся бесконечной и пока что полностью бесполезной работы. Присмотрелся и протянул. «А вот это уже интереснее. Вы сталкивались с кем-нибудь из этих двоих?» — напористо спросил я. «Вот с этим». Палец уткнулся прямо в яблочко, то есть в того, в кого я и ожидал, в Санкт-Петербурге, перед самой революцией. И позже тоже доводилось. Неоднозначная фигура, интересная фигура, опасная фигура. То, что нам нужно, не обязательно, но, во всяком случае, представляет интерес. В оккультной лиге «Восточный предел» он занимался манипуляциями с человеческим разумом. Потом даже специализировался на психиатрии, кивнул я. Он мог прийти к черному треугольнику, мог, очень даже мог, азартно потер руки гуру, заразившийся азартом поиска. Я задумчиво поглядел на фотографию хирурга Яцковского, а ведь и правда, было в нем что-то не от мира сего. Глава 33. С новостями я сунулся к Раскатову, но тот меня отослал жестом руки со словами. «Позже, Сашок, у нас тут наступление». Действительно, в его кабинете толкался народ из соседнего отдела. Как я понял, они едут громить ячейку «Партия народа», пустившую корни на государственном заводе сельхозтехники имени Розы Люксембург. Заседание подполья должно было состояться непосредственно на предприятии, притом в ночную смену. Потом планировались обыски, задержания по адресам. Это и правда весьма походило на войсковое наступление. Нужно сокрушить противника одним ударом со многих сторон и по всем направлениям, чтобы не дать перегруппироваться и отступить. Вот и гудел растревоженный улей в кабинете начальника, а в переулке рядом с постпредством выстроились грузовики с бойцами войска КПУ. Я бродил, как рысь в зоопарке, от стены к стене кабинета, и костерил себя последними словами. Тоже мне, сотрудник КПУ, какие главные заветы моей профессии? Быть бдительным и не верить никому, потому что у этого никого может быть не лицо, а маска, за которой скрывается истинная вражеская личина. И ведь все так и получилось. Не разглядел маску, проспал врага, хотя он просто ломился в мое пространство. Нужно было лишь свести концы с концами. При убийстве старообрядца в Нижнереченске Яцковский был, из области выезжал постоянно, выезжал. Информацию о расследовании имел, пусть косвенную, но имел. Был достаточно развит физически, обладал оккультными знаниями, а также идеально знал анатомию, что весьма полезно при жертвоприношении. Знаком со всей верхушкой города, в том числе и с сотрудниками АКПУ, и со мной, который ведет дело. И главное, это он и никто другой так ненавязчиво подставил мне глубоко больного шизофреника Хомичева. Уверен, он же его и индуцировал, вложив в дырявую голову мысли о треугольнике. Зажглись фонари на проспекте. Скоро их погасит, экономит электричество. А я, замучившись метаться, уселся за рабочий стол. Лампа с синим абажуром отбрасывала причудливые тени. Я смотрел на телефон, ожидая, что он зазвонит и Раскатов вызовет меня. Вызовет обязательно, он такие вещи никогда не забывает. Если не вызывал, значит, они все еще готовили акцию. Постепенно растерянность и злость отступали. Ну да, я опростоволосился, но сам же и реабилитируюсь, открываю новые перспективы. Во мне просыпалась жажда деятельности, неукротимая и бурная, разгорались азарт и интерес. Почему я такой дурной и ветреный? Ну так возраст, молодость, это время искреннего удивления миром, и она еще бурлила во мне. Все казалось таинственным и достойным открытия и изучения. И пьешь жизнь, как пьянящее вино. Наверное, когда-нибудь я стану, как бесконечно уважаемый мной Раскатов, запертый в своем стареющем теле и в ржавых, но очень крепких тюремных прутьях богатейшего жизненного опыта. Ему уже мало что интересно. Он живет долгом и убеждениями, которые его костяк, и просто упрямо и устало выполняет заложенное начертание. Я вздрогнул, услышав шаги в коридоре. Кого это черт по нашему этажу носит в такое время? Шаги замерли у моей двери, и мое сердце тревожно сжалось. Когда живешь среди кошмаров, то кошмар может в один прекрасный момент заявиться к тебе. Я напрягся, и рука невольно потянулась к ящику стола, где лежал мой верный и видавший виды наган. Дверь толкнули, и она распахнулась. На пороге возник Рощин, легок на помине, от сердца отлегло. «Да уж, тут быстро параноиком станешь. Что, тоже не отдыхается?» — спросил я. «О деле все печалитесь, Лев Иванович?» «О нем, родимом», — кивнул поп. «Я только что от Славова. Наш мистик поведал мне, что вы что-то нашли, и я не ошибся, надеясь застать вас на рабочем месте. Поделитесь вашим волнительным открытием?» «Поделюсь». Я ткнул в лежащую на столе фотографию. «По-моему, здесь эксперт Яцковский, он же, скорее всего, наш фигурант». Я расписал всю ситуацию в подробностях. Поп слушал очень внимательно, иногда кивал, но не задал ни одного вопроса. Потом подытожил. «История красивая, литературно изложена вполне профессионально, звучит веско, одно плохо, совершенно бездоказательно. Мне оставалось только согласно кивнуть. Действительно, на основании этих умозрительных выводов никто не даст нам арестовать известного на всю область врача, да и при аресте не факт, что он что-то скажет или мы у него что-то найдем. Так что близок горизонт, да не дойдешь. Надо нам выманить его», — объявил поп, — «на наживку привлечь». «Никак мои мысли читаете с помощью отвара из сушеных лягушачьих лап?» — хмыкнул я. «Идеи витают в воздухе», — отозвался Рощин. «Только не все их могут поймать. Как выманивать будем? Что за наживка?» «Ну это же очевидно, друг мой», — улыбнулся поп. «Бесова книга. Ради нее треугольник готов на все. Вот не понимаю, что в ней такого». Покачал я головой. «Там заклинания, молитвы, призывы». Славов, ознакомившись с рисунками, пришел к такому же выводу, что и я. «Интересно услышать, хоть и с запозданием. Это темный атлас. Атлас, там зашифрованные указания мест силы. И главное, место последнего узла черного аркана, последние точки цикла. Оно особенно важно. А без атласа им никак. Ритуал будет проведен в свое время в любом случае», — объявил поп. «В любом хоть как-то подходящем месте. Но по-настоящему серьезные последствия, как они полагают, могут быть, если жертва принесена в начертанном месте». «Ох, какие же вы все сложные», — вздохнул я. «Мир сам по себе сложен», — философски проговорил поп. «И мы в мыслях своих только пытаемся приблизиться к нему». Я только махнул рукой, не ввязываясь в спор, и без этого все чувства в раскоряку. «Не будем усугублять, будем работать. То есть атлас, отличная приманка, именно так», — кивнул поп. «И за атлас индейцы готовы всю область спалить. Трудность в том, что у нас его нет, а наш козырь в том, что они об этом не знают», — улыбнулся поп. «Интересно». Я почесал подбородок, ощущая, как те самые идеи, которые летают в воздухе, кружатся теперь вокруг меня, и я вполне могу их ухватить. Ну и начал ухватывать. Ловушка, она самая. А потом пошли детали, и сложилась комбинация. Это такая сложная фигура, сторонами которой были я и Варя. Как же мне не хотелось втягивать ее в это, но иначе никак не получалось. Не может быть фигуры без одной линии, это будет просто набор линий. Раскатов, до которого мы все же дошли в эту ночь, выслушал нас мрачно, обозвал изуверами и авантюристами, и дал согласие на операцию. Глава 34. Стучали в мою дверь интеллигентно. Не так, как обычно барабанят мои коллеги, мол, чего заспался, на битву с классовым врагом пора. Нет, тут видно, что посетитель, человек образованный, тактичный и обходительный. «Иду», — прокричал я, распахнул дверь, и увидел хирурга. Вырядился этот франт сегодня совершенно необычно для себя: серые холщовые брюки, пиджак, картуз, прям пролетарий с окраины. В одной руке он держал зонтик от дождя, который капал не так чтобы густо, но давно и назойливо. В другой — картонную коробочку, такие обычно используют в кондитерских для пирожных. «Разрешите вас побеспокоить?» — спросил он своим гладким доброжелательным баритоном, убаюкивающим и уютным. «У меня конфиденциальный разговор». «Для разговоров есть день», — заворчал я, — «а сейчас ночь на носу». «День, ночь», — улыбнулся, нисколько не обидевшись, Яцковский. «Главное ведь дело, не так ли? Наше общее государево дело. Это его любимая старомодная причуда, Наши пролетарские государственные дела называть государевыми. Ну, государева так государева. Я с неохотой отступил, пропуская его в жилище. Проходите. Да, незваный гость хуже татарина. Или лучше, смотря что за татарин. Продрог, пожаловался хирург. Уже 3 дня стоит необычно холодная и промозглая погода для конца июня. Ваша правда, кивнул я и тут же спохватился. Нужно быть добрым хозяином. Чайку горячего, только что заварил. Был бы не против, улыбнулся Яцковский. И заметьте, я о таком ходе думал заранее. И даже прихватил для вас пирожные из последней в городе Непманской кондитерской печенья братьев Сидоровых. Не пробовали? Дорогое удовольствие, заметил я. Зачем было так разоряться? Мне бесплатно. Докторов иногда радуют такими вот подарками. Не слишком большая плата за возвращенное здоровье. Только не говорите, что осуждаете меня. Вечная грань между мздоимством и благодарностью, засмеялся я, распечатывая коробку. Там были корзиночки с кремом, мои любимые, на которые давно облизывался. Знает ведь хирург, что я испытываю слабость к сладкому, а особенно к таким вот корзиночкам. Я чуть ли не облизнулся. Заметив мои чувства, Яцковский произнес вкрадчиво: «От чистого сердца, Александр Сергеевич». «Спасибо», искренне поблагодарил я. Как раз в чайнике подошла заварка, и я принялся разливать ее по чашкам. «Мне покрепче», — попросил гость. «Не бойтесь бессонницы», — неуклюже намекнул я на неуместность поздних визитов. «От чая она не грозит, а я люблю все крепкое и надежное». Даже чай, улыбнулся я, разливая темный напиток с ароматными добавками, на которые гораздо варя. Так начались наши посиделки. Я отхлебнул горький чай, тоже люблю крепкий, откусил кусок пирожного, потом засунул его сразу в рот, вызвав сочувствующий к человеческой слабости и вместе с тем всепонимающий взгляд хирурга. Мол, знаем, знаем, голодное детство, критический недостаток сахара и витаминов. Я как-то неуклюже повел рукой, задев металлическую сахарницу с кусковым сахаром, и она полетела на пол. Яцковский подался было вперед, чтобы мне помочь, но я жестом его остановил и присел на колено, собирая сахар, закатившийся под стол, ища сахарницу. «Когда вижу пирожное, от вожделения становлюсь таким неуклюжим», — засмеялся я, возвращаясь за стол. «Кстати, как пирожное, чудесное, кабы позволяли средства, покупал бы каждый день, ну, это вредно для здоровья, а здоровье ведь вещь такая, сегодня оно есть, а завтра, раз и вообще не осталось». В его голосе проскользнули зловещие нотки. «Ну пока мне это не грозит, здоровьем я богат», — засмеялся я. «Так о чем будем говорить? О черном пути. Вы, наверное, понимаете, что его адепты рядом с нами, и их намерения достаточно серьезные. Да уж куда серьезнее, только все это театр. Выглядит интересно, но к жизни имеет отношение опосредованно. Нет, черный треугольник — это ведь великий символ, который имеет под собой прочную метафизическую основу. Обвалить внутреннего человека, затянуть в черноту нестойкие души. Знаете, как принято трактовать грани треугольника? Понятия не имею. Хотя, не скрою, не прочь узнать. Первая грань – власть тьмы и власть под тьмой. Вторая – подчинение и послушание тьме. И третья – стремление во тьму, то есть к смерти. Именно этими гранями будет проткнута ветхая ткань реальности. Вам-то это откуда известно? Улыбка окончательно сошла с моих губ, лицо стало сосредоточенным. В голове пульсировала лампочка опасности. Мне, Яцковский посмотрел на меня снисходительно и с оттенком брезгливой жалости. Мне известно все. Жалко, что вам это стало известно уже на исходе пути. Может, в иных обстоятельствах мы бы нашли общий язык, и вы стали бы полезны. Вы о чем? Не понял я. У вас есть потенциал, личный потенциал, который мог бы дать вам достойное место в этом мире. Но вы раб предрассудков и тухлых идей. Вы всегда предпочтете остаться верным государству, которое обречено, стране, которая катится в пропасть, морали, которая давно истлела, и идеологии, которая и ведет вас в пропасть. Я вас арестую за антисоветскую пропаганду, севшим голосом произнес я. Вряд ли, не успеете, Александр Сергеевич. Яцковский насмешливо и с жадным злым ожиданием посмотрел на меня. Ваше время в этой сфере бытия истекло. Я попытался встать, покачнулся и упал на пол, часто дыша. Вам повезло, между тем ворковал Яцковский, с видимым, страстным, каким-то дьявольским удовольствием рассматривая меня. Это легкая смерть, немного яда, хорошего. Судебный медик, скорее всего, Это буду я, быстро выпишет заключение о смерти от сердечного приступа. А все почему? Не нужно невежественным самонадеянным дуракам лезть туда, где сталкиваются настоящие силы. Дальше, уже не обращая на меня никакого внимания, Яцковский стал по-хозяйски копаться на немногочисленных полках моего жилища, приговаривая: «Ну и где же ты? Покажись». Потом извлек с полки старинную книгу, с любовью посмотрел на нее, открыл, выругался коротко, а когда обернулся, увидел меня, присевшего на полу и целящегося в него из нагана. «Поиграли и хватит», — ровным и нетерпящим возражений голосом произнес я. Руки подняли и к стеночке отошли, медленно, аккуратненько, чтобы я не нервничал и не жал на спусковой крючок. Для драматичности момента неплохо было бы добавить так любимые авторами трехкопеечных романов издания Сытина: «Ваша песенка спета, коварный злодей», но позориться не хотелось. И так пафоса момента предостаточно для того, чтобы потешить мое разгулявшееся самолюбие. А чего ему не разгуляться, ведь все сработало, как мы рассчитывали. Конечно, самое неприятное, что в оперативную комбинацию пришлось втягивать Варю. Это противоречило всем моим правилам. Жена должна быть вне моих рабочих перипетий. Но вот только этого никогда не получалось. Я уже не раз втравливал ее в наши оперативные дела. Потом, правда, долго раскаивался и обещал больше никогда такого не делать. До следующего раза. Такого, как этот, когда заменить ее просто неким. К ее чести, согласилась она сразу. Конечно, при этом устроив мне сцену, на что я ее толкаю, как она может лгать такому уважаемому человеку, как Вениамин Ираклиевич. Она, в отличие от ее благоверного, вовсе не шпионка. И вообще, зачем это надо? Но в итоге удовлетворилась коротким пояснением: «Очень надо, и больше не спрашивай», и отправилась забрасывать крючок для Яцковского. При всей своей небесной внешности и манерах Варя достаточно умело притворяется. Притом в такие моменты выглядит еще более искренне, чем обычно, и ни у кого даже мысли не возникнет, что такое неземное воздушное существо способно лгать. А лгать ей пришлось во всем. Она как бы невзначай, разговорившись после преподнесенных Яцковским конфет к чаю, поведала, что муж притащил с выезда за город какую-то древнюю книгу, которую назвал старообрядческой и почему-то сатанинской. Действительно, коснешься ее, какой-то морозец по коже ползет, и теперь благоверный не знает, что с ней делать: в институт атеизма или в библиотеку отдать. А пока лежит та на полке в доме. В тот же день Варю отправили с бригадой врачей в отдаленный район, на оказание медицинской помощи колхозникам. И я дома остался один, весь открытый для поздних гостей и для убийц. У нас в постпредстве разгорелся азартный спор, как меня будут убивать. Огнестрельное оружие было на последнем месте среди способов изжить со света уполномоченного Большакова. Рассматривалось два основных варианта: скальпелем по горлу и яд. Когда я увидел пирожные, то понял, что убийца все же решил попробовать себя в роли отравителя. Пришлось рискнуть, запихав в рот кондитерское изделие, а потом ползать по полу и подбирать тарелку, чтобы выплюнуть изо рта всякую дрянь, притом незаметно, да еще спрятать. Ловкость рук, меня еще отец от скуки всяким фокусом в детстве учил, теперь вот пригодилась, и сработало. Главное, яда я сумел не наесться, хотя имелся определенный риск, что достаточно только лизнуть пироженку, и вот он, каюк во всей красе. Ну тогда бы за меня отомстила группа прикрытия, сидящая в соседнем здании. Увидев, что я не только жив, но и целюсь в него из револьвера, Яцковский посмотрел на меня не столько испуганно, сколько озадаченно, и не сдвинулся с места. Я встал на ноги и гаркнул: «Руки поднять, к стене, не будьте идиотом, Александр Сергеевич». Змеино улыбнувшись, произнес хирург, и его рука нырнула в карман пиджака. В свете тусклой электрической лампочки блеснуло длинное узкое лезвие ножа. Нож – это запасной вариант на случай, если жертва утратила аппетит и не станет есть отравленные пирожные. В руках опытного хирурга любое колюще-режущее оружие пострашнее винтовки будет. Что делать, если он сейчас кинется с этим ножом на меня? Он же нам живым нужен. Я прикинул, как ударом ноги сбить его с ног на подходе. Должно сработать с учетом моего явного превосходства в живом весе и молодой богатырской силушки. Забавно, улыбнулся я в ответ своей широкой и, как говорят, глуповатой улыбкой. Немножко картинно, только фокус, как в Нижнереченске, когда вы бойца Акпу и старого Агафонова порешили, со мной не пройдет. Кстати, как вы к ним подобрались? А вот это ты, пес смердящий, чекистская тухлятина, никогда не узнаешь». Лицо Яцковского исказило судорожная гримаса. Он не говорил, а как-то сдавленно хрипел, ошпарив меня взглядом, полным такой ненависти, что, будь на моем месте натура впечатлительная, так и в обморок грохнуться можно. Но в обморок я грохаться не стал, просто произнес строго и категорично: «Не дури, Вениамин Ираклиевич. Пуля, она все одно быстрее ножа, зато нож надежнее». После этих слов Яцковский рассмеялся каким-то нездешним, потусторонним смехом. А потом случилось невообразимое. Кидаться он на меня не стал, равно как и метать нож. Он просто взял рукоятку обоими руками и вонзил острие себе в живот. Потом упал на колени и рухнул лицом в пол, так что распластался всем весом на лезвии. Я подскочил к нему, впрочем, не теряя головы и допуская, что это может быть только фокус, на который он меня хочет подловить. Толкнул его ногой, переворачивая на спину. Нет, все по-настоящему, и торчащая из живота рукоятка ножа, сделанная из кости какого-то животного, и пропитывающая одежду кровь. Иллюзий у меня не было. Если Яцковский решил покончить жизнь самоубийством, то, с учетом высокой профессиональной квалификации, его уже не спасти. По телу хирурга прокатилась дрожь, жизнь неумолимо утекала из него. Он не издал ни единого стона. Глядя в потолок мутнеющим взором, нашел в себе силы и прошипел: «Жизнь конечна, смерть вечна». Глава 35. Варя стояла посреди нашей комнаты, и ее трясло мелкой дрожью. Она все время оглядывалась, будто пытаясь рассмотреть на полу и стенах потеки крови, которая, впрочем, давно мной стерта и замыта. Но ведь еще недавно кровь в ее родном доме, в котором она ощущала себя защищенной от всяческих опасностей внешнего мира, была. Позавчера в ее доме разыгрался кошмар. Конечно, мне пришлось ей рассказать о произошедшем, не вдаваясь в лишние подробности и сглаживая углы. Она сперва вообще не могла осознать, что же произошло, только трясла головой. И я боялся, что она сорвется в истерику. Но нашла в себе силы собраться. «Что творится, Саша? Как ты мог? В наш дом, я прошу». «Нет, я требую объяснений». Смотрела она на меня яростно, будто примериваясь вырвать тайну произошедшего из моей груди, как сердце у Данка. Потом Варя разрыдалась. Плакала она не то чтобы долго, но обильно и искренне. А затем вцепилась в меня, обняла сильно, не по-женски. «Ты чуть не погиб, чуть не считается. А доктор, это же я вас столкнула. Ты меня попросил, а я, дура. Ну зачем ты так, Саша? Тебе жалко Яцковского?» — спросил я, отстранившись от жены и глядя на ее заплаканное лицо. Он был большой хирург, и он всю свою жизнь спасал чужие жизни и отнимал. «Когда-нибудь я расскажу тебе все, но не сейчас, а сейчас просто поверь мне, он зверь, и он пришел меня убивать». Варя снова прижалась ко мне. «Ладно, с чувствами Вари я кое-как разобрался. Думаю, вскоре она успокоится и не будет входить в наше жилище, вздрагивая и ожидая, что, как в старом замке, на полу проступит пятна крови и завоет привидение. Я был искренне уверен, что больше никакого касательства к делу индейцев она иметь не будет, и просто фатально ошибался. Но, как бы то ни было, теперь меня больше взволновало другое. Блымс, мы опять уперлись в стену. Все наши расследования напоминало плутание в потьмах в лабиринте Минотавра. Только разгонишься, решишь, что выход уже маячит впереди, до него пара шагов, как бьешься с размаху о стену, и до вожделенного Минотавра все так же далеко, как и в самом начале. Нет, отчитаться, конечно, есть чем, Яцковским, а то и свалить на него все, уничтожен глава секты, остальные разыскиваются. А дальше, благодарность руководства и ценный подарок. Но мы, причастные, прекрасно понимали, что дело не завершено, а только начато. Жил Яцковский один, в частном деревянном флигеле рядом с больницей. Обыск там ничего не дал. Обычное жилище холостяка, помешанного на чистоте, стерильно, как в его операционной, и ни одного предмета, хоть отдаленно имеющего отношение к мистике и ритуалам, даже завалящие иконы не нашлось. Потом, как принято, мы стали работать по его связям, поднимать знакомых. Хоть он был давно разведен, но женского общества не чурался, и это мягко сказано. Выяснилось, что хирург имел одновременно трех любовниц, при этом они друг о друге не знали и считали себя единственными и неповторимыми в его жизни. Да, для такого нужны просто чудеса конспирации, не хуже, чем для сокрытия тайного общества. У всех любовниц и даже кандидаток на эту роль мы устроили обыски. И у одной кое-какой улов случился. Обнаружился небольшой саквояж с вещами хирурга, в котором лежал кинжал. Он был очень старым, даже древним. Рукоятка из какого-то светло-зеленого камня, а через все лезвия со следами ржавчины проходили витиеватые рунные символы. Когда я взял его, то по моей руке будто прокатилась неприятная вибрация. Гуру, которому на квартиру мы принесли наш новый сувенир, осмотрел его очень внимательно и вынес свой вердикт. Один из клыков Бафомета – вещь очень редкая и весьма важная для всех реальных темных культов. Думаю, этот клык не раз отведал человеческой крови. Им убивают? Деловито осведомился поп. Нет, покачал головой болгарин. Скорее просто обездвиживают жертву, надрезают сухожилия и причиняют боль. Для правильного убийства, по науке, служит другой кинжал, с иными символами. Мне было неприятно держать в руках этот кинжал и хотелось его забросить подальше. Но это вещественное доказательство, никуда его не денешь. Выходит, Яцковский и был тем самым рыцарем треугольника, доставившим нам столько забот? Спросил я. Это вряд ли, возразил гуру, подтверждая мои худшие опасения. Люди в своей базовой основе не сильно меняются с возрастом. А как я помню Вениамина Ираклиевича, он был человеком целеустремленным, не лишенным способности и воли, но всегда на вторых ролях. Именно на вторых, а не на десятых. Ему, несмотря на большие таланты и упорство, всегда нужен был поводырь. Значит, настоящий рыцарь треугольника все еще в деле и готовит завершение черного аркана, вздохнул Рощин. А мы все не знаем, как его вытащить из тьмы. Кстати, Александр Сергеевич, вы читали книги про Шерлока Холмса? Неожиданно сменил тему гуру. Еще как читал, усмехнулся я, внутренне содрогаясь от воспоминаний о британском резиденте, который подарил мне в свое время такую книгу. Только его дедуктивная методика мне пока не сильно помогала. Ну конечно, как описывается в книге, она не работает, улыбнулся гуру. Но рациональное зерно там есть. Одно время я сам баловался восстановлением картины каких-либо поступков и действий по деталям и следам.